поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, ребята. Hello, friends. Меня зовут Виктория. Привет, а я Дэнни. Hi, I'm Дэнни. Вместе с вами мы будем изучать английский язык на детском радио. Пусть вас не пугает слово «изучать». Мы постараемся превратить наши встречи не в скучные уроки, а в увлекательные путешествия. Научиться вам тоже придется. Ведь без знания новых слов вы не сможете говорить по-английски и понимать других людей. Для того, чтобы вы не только развлекались, но и учили язык вместе с нами, мы создали рубрику «Наш словарик». В конце программы мы обязательно повторим и переведем все новые слова и выражения, которые вы услышите за время эфира. Также в нашей программе вы услышите много английских песен, которые будет легко запоминать и так здорово напевать по дороге в школу. Поговорим по-английски. Если готовы, присоединяйтесь к нам. Давайте изучать английский вместе. Let's learn English together. Сегодня мы расскажем вам о пословицах и поговорках. В них заключена народная мудрость. Пословица по-английски это proverb, а поговорка saying. Пословицы и поговорки. Proverb and saying. То, что люди подмечали и запоминали веками, нашло отражение в коротких и очень метких высказываниях. Наверняка вы уже слышали немало пословиц и поговорок своих родителей или бабушек и дедушек. Моя бабушка, например, всегда говорит мне «век живи, век учись». Смысл этой фразы в том, что человек должен учиться всю свою жизнь. Не в школе, конечно, а читать книги, общаться с умными людьми и путешествовать. Кстати, по-английски пословица «век живи, век учись» звучит как «live and learn». Live – живи, learn – учись. Такое соответствие выражений в разных языках называется аналогом. Так вот, пословицы и поговорки обычно не переводят дословно. У большинства русских пословиц есть иностранный аналог, то есть высказывание на другом языке с таким же смыслом. А какие еще есть английские пословицы? Таких выражений очень много. Давай разберем вместе с ребятами самые популярные и известные. Кстати, у любимой поговорки твоей бабушки «Век живи, век учись» «Live and learn» есть брат-близнец. Это как? Я имею в виду, что существует еще одна английская пословица, которая подходит по смыслу. Звучит она так. Never too old to learn. То есть учиться никогда не поздно. А я знаю еще одну пословицу на тему учебы. Повторение – мать учения. Это чистая правда. Кстати, в английском языке есть похожий вариант. Practice makes perfect. То есть, если тренироваться, то любое умение можно довести до совершенства. Это высказывание особенно подходит к изучению иностранного языка. Ведь без постоянной практики и изучения слов невозможно выучить ни один язык, в том числе и английский. Give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Where the air is so pure, the zephyr so free, the breezes so balmy and light, that I would not exchange my home on the range for all of the city so discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Поговорим по-английски. Какие еще английские пословицы имеют русские аналоги? Что ж, давай попробуем так. Я буду произносить пословицу по-английски. Потом мы переведем ее на русский дословно, то есть каждое слово. А затем ты сам попробуешь подобрать русский аналог. Хорошо? Давай, начинай. Wait and see. Глагол wait переводится как ждать, а глагол see означает видеть. Попробуй подобрать пословицу с похожим смыслом в русском языке. Это непросто. Жаль, ребята не могут мне помочь. Ждать и видеть. Постой, я знаю. Есть такое выражение. Поживем, увидим. Подходит? Подходит идеально. Молодец. Это выражение означает, что не надо торопить события, и со временем все прояснится и образуется. Здорово, давай еще. Хорошо. Money has no smell. Money – очень известное слово. Его знают даже не изучавшие английский язык. Оно означает деньги. А smell – это запах. Что получается? У денег нет запаха? Почти. В русском языке есть так называемое устойчивое выражение «деньги не пахнут». Очень хорошо. Давай попробуем еще. The early bird catches the worm. Early bird значит «ранняя пташка». Птичка, которая рано встает и начинает трудиться. Глагол catch переводится как «ловить». А worm – это червяк. Получается, что ранняя пташка ловит червячка. Ой, да мне же это все время бабушка говорит. Кто рано встает, тому Бог подает. Принято. Смысл этой фразы в том, что успех приходит только к тому, кто готов много работать и трудиться. Good job! Молодец! Это, кстати, тоже вариант, когда фраза переводится не дословно, а заменяется аналогом из другого языка. Дословно фраза good job переводится как хорошая работа. А по-русски мы просто говорим молодец. Jimmy, Jimmy. Поговорим по-английски. Мне понравилось. Эх, жалко, ребята не могут участвовать вместе с нами. Почему же? Мы можем попросить их написать нам на детское радио и прислать свой аналог или перевод английских пословиц. Ребята, напишите нам, какая русская поговорка соответствует английскому выражению «curiosity killed the cat». Дословно оно означает, что любопытство убило кошку. Это очень популярное английское выражение, которое используют, когда хотят объяснить маленьким детям, что любопытство – это плохо. Я, кажется, знаю. Не говори пока. Пусть ребята сами подумают и напишут. А еще вы можете нарисовать ситуации, в которых это выражение можно использовать. Перевод слов вы можете посмотреть в словаре самостоятельно или заглянуть на сайт детского радио в рубрику «Наш словарик» по адресу www.dete.fm. А сейчас, по-моему, самое время немного отдохнуть и послушать песенку на английском. Поговорим по-английски. За время песни я вспомнила еще одну пословицу про кошку. Cat. Какую же? A cat has nine lives. У кошки 9 жизней. A cat has nine lives. Действительно, только по-русски обычно говорят «живуч, как кошка». Это о человеке, которому удалось избежать какого-нибудь несчастья или угрозы для здоровья. А я вспомнила еще одну замечательную английскую пословицу. Она звучит так. Actions speak louder than words. Дословно, поступки говорят громче, чем слова. Я знаю, как это сказать по-русски. Есть похожая пословица. О человеке судят по его делам. Верно. Пословицы на любом языке всегда имеют поучительный смысл. Если знать много пословиц и прислушиваться к ним, можно избежать многих ошибок. Ты хочешь сказать, что пословицы могут многому научить? Конечно. Пословицы и поговорки, proverbs and sayings, бывают очень поучительными. Например, a sound mind is a sound body. В здоровом теле здоровый дух. Эта пословица учит следить за собой, делать зарядку, развиваться не только физически, но и узнавать что-то новое, улучшать свои умственные способности. А мне очень нравится другая пословица. A friend in need is a friend indeed. Друг познается в беде. Да, это очень хорошая фраза. Чтобы быть хорошим другом, надо не только разделять с другими их радость, но и помогать им в трудную минуту. А ты, оказывается, тоже знаешь немало английских пословиц. Назови-ка еще. Better late than never переводится почти дословно. Лучше поздно, чем никогда. Это точно, и очень вовремя. Что ты имеешь в виду? Мы с тобой заболтались и совсем забыли, что обещали ребятам много английских песен. По-моему, пора послушать еще одну. И правда, тем более у нас есть некоторые песни, которые очень подходят к теме нашей сегодняшней программы. Yes, Molly had a dolly who was sick, sick, sick. So she called for the doctor to be quick, quick, quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Take me to the patient. He looked at the dolly and he shook his head, and he said, Miss Molly, put her straight to bed. He wrote out a paper for a pill, pill, pill. With a Bill, Bill, Bill. Miss Molly had a dolly who was 666, so she called for the doctor to be quick, quick, quick. The doctor came with his bag and his hat, and he knocked on the door with a rat-a-tat-tat. Поговорим по-английски. А у тебя есть любимая пословица? Конечно, of course. Моя любимая пословица звучит так. Not all that glitters is gold. Не все золото, что блестит. Это означает, что внешность не так важна, как то, что внутри. А еще мне очень нравится английская поговорка «A bird in hand is better than two in the bushes». Дословно она переводится так. Лучше одна птичка в руке, чем две в кустах. На какую русскую пословицу похоже? Синица в руках лучше, чем журавль в небе. Верно. You are right. Смысл этой фразы в том, что человек должен радоваться тому, что имеет. Вот я, например, рада тому, что могу рассказать вам сегодня что-то новое. А я рад, что на детском радио есть наша программа. И мы можем помочь ребятам познакомиться с английским языком и культурой другой страны. Надеюсь, что ребятам тоже было интересно узнать о разных английских пословицах. Ты представляешь, ведь пословицы и поговорки – это самая ранняя форма народного творчества. Они появились даже раньше, чем первые записанные сказки. Неужели? Уж сказки-то, наверное, всегда были. Оказывается, нет. В сказках, по-английски это fairy tales или fables, рассказчик часто использует пословицы и поговорки для того, чтобы лучше объяснить ситуацию или сделать какой-нибудь вывод. Например, в английских сказках часто используется выражение «take the bull by the horns», то есть взять быка за рога. Это значит сразу, не раздумывая, приступить к делу. В русских сказках тоже есть такие выражения. Например, «куй железо, пока горячо», то есть действуй сразу, не упуская возможности. Совершенно верно. По-английски это выражение звучит так. Strike while the iron is hot. Strike – это ковать или ударять. Iron – железо. Hot – горячо или горячий. К пословицам и поговоркам, безусловно, стоит прислушиваться. И тогда можно узнать много важного и интересного. Ведь в них высмеиваются плохие качества, такие как зависть и злость. И наоборот, поощряется правильное поведение и отношение к окружающим. Поэтому во многих языках встречаются пословицы с одинаковым смыслом. Например, «An Englishman's home is his castle». Русский аналог «Мой дом – моя крепость». There is a family that's named Afton. They have lots of members. Pat, Pat, Cat and Hat. Pat, Pat, Cat and Hat. Pat, Pat, Cat and Hat. They're easy to remember. There is a family that's named Ed, and they have lots of members. Pet, Net, Wet and Jet. Net, Wet and Jet. Pet, Net, Wet and Jet. They're easy to remember. There is a family that's named In, and they have lots of members. Pin, Tin, Fin and Win. Pin, Tin, Fin and Win. Pin, Tin, Fin and Win. They're easy to remember. Поговорим по-английски. Ребята, напишите нам, какие пословицы и поговорки вы знаете. Если даже вы не сможете сами найти английский перевод, не расстраивайтесь, мы вам поможем. А самые популярные и интересные английские и русские пословицы и поговорки мы разместим на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. Вот и все на сегодня. Впереди вас ждет рубрика «Наш словарик». а наша программа подошла к концу. Наш словарик. Learn – изучать. Learn. Together – вместе. Together. Proverb – пословица. Proverb. Поговорка. Saying – поговорка. Век живи, век учись. Live and learn. Учиться никогда не поздно. Never too old to study. Повторение – мать учения. Practice makes perfect. Поживем – увидим. Wait and see. Money has no smell. Деньги не пахнут. Money has no smell. Кто рано встает, тому Бог подает. Early bird catches the worm. Молодец! Good job! Молодец! Curiosity killed the cat. Дословно, любопытство убило кошку. Curiosity killed the cat. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. A cat has 9 lives. У кошки 9 жизней. Живуч, как кошка. Actions speak louder than words. Поступки говорят громче, чем дела. Или о человеке судят по его делам. A sound mind is a sound body. В здоровом теле здоровый дух. A friend in need is a friend indeed. Друг познается в беде. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. Not all that glitters is gold. Не все золото, что блестит. A bird in hand is better than two in the bushes. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. You are right. Ты прав. You are right. Fairy tale. Сказка. Fairy tale. Fable. Басня или сказка. Fable. Take the bull by the horns. Взять быка за рога. Strike while the iron is hot. Куй железо, пока горячо. An Englishman's home is his castle. Мой дом – моя крепость. Мы желаем вам новых успехов в изучении английского языка. И до новых встреч! Пока! Goodbye! So long now. So long now. Till next time. See you soon. It was so nice to have you here with me today. So long now. So long now. Bye bye. Bye. See you later, alligator, and a wild crocodile. Good day. When we get together, learning so much fun. No matter what the weather, so much to be done. So поговорим. Поговорим. Поговорим по-английски.